Кен Фоллетт. «Ключ к Ребекке». Читает Константин Корольков. Часть первая. Табрук. 1. Последний верблюд издох в полдень. Этот пятилетний самец белого цвета, купленный в Джало, был самым молодым и выносливым из трех верблюдов и, к тому же, наименее норовистым. Хозяину очень нравилось это животное, насколько вообще может нравиться верблюд. Другими словами, он ненавидел его лишь самую малость. Увязая в зыбком песке, человек и верблюд взобрались с подветренной стороны на небольшой бархан и остановились на его вершине. Их взору предстали тысячи одинаковых песчаных холмов, на покорение которых можно потратить полжизни. Казалось, эта безрадостная картина повергла верблюда в отчаяние. Его передние ноги подкосились, зад осел, и животное безжизненным памятником застыло на самой вершине холма, со смертным равнодушием обозревая просторы пустыни. Хозяин подергал уздечку. Голова верблюда повернулась, шея напряглась, но сам он не двинулся с места. Человек обогнул его, несколько раз ударил ногой по его спине. Желаемого эффекта это не произвело. Тогда хозяин достал острый, как бритва, загнутый бедуинский нож и полоснул верблюда по крестцу. Тот даже не пошевелился, хотя из раны брызнула кровь. Путник отдавал себе отчет в том, что происходит. Истощенное голодом тело животного перестало функционировать, словно машина, в которой кончилось горючее. Случалось, верблюды точно так же умирали, добравшись до оазиса, в окружении живительной растительности, просто потому, что у них уже ни на что не было сил. У бедуина оставались еще две возможности поднять своего спутника на ноги. Можно было вливать воду верблюду в ноздри, пока тот не начнет захлебываться, или же развести под его крупом огонь. Однако идущий по пустыне мужчина не располагал достаточным количеством воды и дров, чтобы тратить их подобным образом, тем более что оба способа могли оказаться неэффективными. Так или иначе, продолжать путь было нельзя. Солнце взошло уже довольно высоко и теперь неистово палило. Самое начало лета. В это время года в Сахаре температура в тени достигает 110 градусов по Фаренгейту. Не разгружая навьюченного верблюда, путник открыл одну из своих сумок и достал палатку. Машинально оглядевшись и удостоверившись, что поблизости нет ни укрытия, ни хотя бы тени, он разбил палатку прямо рядом с умирающим верблюдом на самой вершине холма. Затем, скрестив ноги, уселся у входа в палатку и взялся за приготовление чая. Для этого пришлось разровнять небольшую площадку прямо на песке, установить несколько драгоценных сухих веточек наподобие пирамиды и развести огонь. Когда вода в котелке закипела, он заварил себе чай, как это обычно делают кочевники. Перелил кипяток из котелка в чашку, добавил заварку и сахар, потом перелил обратно в котелок, чтобы дать настояться, и повторил эту процедуру несколько раз. Полученное таким образом крепкое приторное варево показалось ему самым бодрящим напитком на свете. В ожидании заката путник грыз финики и наблюдал за умирающим верблюдом. Человек был спокоен. Он проделал длинный путь по пустыне, оставив позади больше тысячи миль. Два месяца назад он вышел из Эль-Анджелы на Средиземноморском побережье Ливии и, преодолев 500 миль в южном направлении, через Джало и Куфру, пришел в самое сердце Сахары. Отсюда повернул на восток и никем не замеченный пересек египетскую границу. Пройдя через скалистую безлюдную местность западной пустыни, повернул на север, в районе Харги, и теперь уже находился недалеко от цели путешествия. Он знал, что такое пустыня, и боялся ее. Этот страх испытывают все разумные люди, даже кочевники, которые проводят в пустыне всю жизнь. Однако человек никогда не позволял себе поддаваться страху, не впадал в панику, старался не растрачивать нервную энергию. Случалось всякое. То из-за ошибок в расчетах приходилось проделывать лишнюю пару миль, то бутылки с водой давали течь, то совершенно здоровые верблюды неожиданно заболевали. Единственным ответом было «иншаллах», на все воля Аллаха. Наконец солнце стало клониться к западу. Путник взглянул на верблюда, прикидывая, какую часть поклажи можно унести на себе. Три небольших чемодана европейского вида, два тяжелых, один легкий, были одинаково необходимы. Кроме того, нельзя обойтись без сумки с одеждой, секстанта, карт, продуктов и бурдюка с водой. Уже слишком много. Значит, придется оставить палатку, чайные принадлежности, котелок, планшет и седло. Бедуин связал вместе три чемодана и прикрепил к ним одежду, еду и секстант. Из полосок материи он соорудил подобие лямок, чтобы узел можно было нести на спине, как рюкзак, а бурдюк с водой повесил на шею так, чтобы он болтался на груди. Ноша получилась тяжелой. Еще 3 месяца назад он был достаточно силен, чтобы нести подобный груз целый день, а вечером сыграть еще партию в теннис. Но пустыня истощила его. Кожа была покрыта ранами, он потерял 20 или 30 фунтов в весе. Без верблюда ему далеко не уйти. Сжимая в руке компас, измученный странник тронулся в путь. Он неукоснительно следовал направлению, борясь с искушением обогнуть встречающиеся холмы. Смерть шла за ним по пятам на протяжении этих последних миль, и малейшая ошибка, вызванная отклонением в сторону, могла стать фатальной. Забыв о своих надеждах и страхах, он сконцентрировался на стрелке компаса и песке под ногами. Ему удалось даже отрешиться от боли измученного тела и переставлять ноги автоматически, без единой мысли и, следовательно, без всякого усилия. Вечерняя прохлада медленно опускалась на раскаленную пустыню. Бурдюк с водой становился легче с каждым глотком. Путник запретил себе думать о том, сколько воды осталось. Дневная норма составляет 6 пинт, из чего следует, что на завтра воды не хватит. Внезапный шум крыльев над его головой возвестил о пролетающей мимо стае птиц. Прикрывая глаза рукой, он взглянул наверх и узнал песчаных куропаток, похожих на коричневых голубей. Эти птицы пустыни известны тем, что каждое утро и вечер целыми стаями слетаются к воде. Они двигались туда же, куда указывал компас. Значит, направление выбрано верно. Но путнику было известно, что они могут пролететь в поисках воды более 50 миль. По мере того, как пустыня охлаждалась, на горизонте собирались облака. Спустившееся и теперь висевшее на уровне глаз солнце было похоже на огромный оранжевый мяч. Некоторое время спустя на пурпурном небосводе появилась белая луна. Путник стал невольно подумывать о привале, ведь человеку не под силу идти всю ночь напролет. Но у него не было ни палатки, ни одеяла, ни риса, ни чая, и он твердил себе, что близок к цели. По крайней мере, так выходило по его расчетам. Он спокойно продолжал путь. Однако это спокойствие граничило с душевным опустошением. Все свои знания и силы он направил на борьбу с пустыней, но, по всей видимости, пустыня одерживала верх. Путник снова и снова вспоминал верблюда, которого он бросил умирать, размышлял о том глубоком спокойствии изнеможения, с которым животное ожидало смерти, лежа на холме. Но он, человек, поступит иначе. Как только смерть станет неизбежной, он тут же ринется ей навстречу. Долгая агония, подкрадывающееся безумие — все это не для него, все это недостойно бедуина. Не зря же у него с собой нож. Мысли о смерти повергли бредущего по пустыне в отчаяние. Он уже не мог подавить страх. Луны не было, но вокруг разливался звездный свет. Вдруг он увидел перед собой свою мать, словно живую. Она покачала головой. «Только не говори, что я тебя не предупреждала». Он услышал, как, тихо пыхтя и медленно перебирая колесами в такт его сердцебиению, двигается поезд. Маленькие камешки бросились из-под его ног в рассыпную, будто крысы. Ему мерещился запах жареной баранины. Стоило вдохнуть полной грудью, как впереди появлялось мерцание костра, на котором жарится мясо и обгладывающий кости мальчишка возле огня. Вокруг были разбиты палатки, паслись верблюды, вдалеке виднелся источник. Путник пошел прямо на галлюцинацию. Привидевшиеся ему люди удивленно смотрели на идущего к ним бедуина. Из темноты появился какой-то высокий человек и что-то сказал. Пришедший принялся медленно разматывать повязку, закрывающую его лицо. Высокий мужчина в изумлении сделал шаг вперед и воскликнул. «Брат!» И тут странник понял, что это не галлюцинация. Он улыбнулся и рухнул на землю. Когда он пришел в себя, ему на мгновение почудилось, что он снова стал ребенком, которому взрослая жизнь привиделась в кошмарном сне. Кто-то тряс его за плечо со словами «Просыпайся, Ахмед!» со словами, произнесенными на языке пустыни. Его уже давно не называли Ахмедом. Он осознал, что лежит на песке, закутанный в шершавое одеяло с бедуинской повязкой, обмотанной вокруг головы. Открыв глаза, увидел величественный восход солнца, раскинувшийся радугой над плоским черным горизонтом. Холодный утренний ветер обдувал лицо. В этот момент он вспомнил и вновь пережил все отчаяние и смятение 14-летнего ребенка, впервые проснувшегося в пустыне. Он вспомнил, как подумал тогда. «Мой отец умер», а потом сказал себе: «У меня есть новый отец». Обрывки сур из Корана путались в его голове, смешиваясь со словами символа веры, которому мать втайне обучала его в Германии. Вспомнилась недавняя острая боль обрезания, после которого родные приветствовали его и дружески хлопали по плечу, поздравляя с тем, что он стал настоящим мужчиной. За этим последовало длинное путешествие на поезде, прошедшее в размышлениях о том, какими окажутся его двоюродные братья, живущие в пустыне, и в опасениях, что они будут презирать его за бледность кожи и городские привычки. Мальчик выбежал с железнодорожной станции и увидел двух арабов, сидящих рядом со своими верблюдами прямо в пыли. Они были с головы до ног закутаны в традиционные одежды, которые оставляли открытой только одну часть их тела — темные непроницаемые глаза. Арабы отвели его к роднику. Все общались с ним при помощи жестов, что удивляло и пугало его. Вечером он понял — здесь нет туалетов. Это повергло его в непреодолимое смущение. Но он все же был вынужден задать постыдный вопрос. На секунду в воздухе повисла тишина, а затем грянул всеобщий смех. Оказалось, они были уверены, что их новый родственник не знает арабского. Вот почему они старались объясняться с ним на языке жестов. Кроме того, их рассмешило то детское выражение, к которому он прибегнул, чтобы выразить, что ему требуется. Кто-то объяснил мальчику: нужно отойти за круг палаток и присесть на корточки прямо на песок. И после этого он уже гораздо меньше боялся этих грубых, но вовсе не злых людей. Так все ощущения, смешавшиеся в его душе, когда он смотрел на свой первый восход в пустыне, вернулись 20 лет спустя вместе со словами «Просыпайся, Ахмед», и были такими свежими и болезненными, как будто все произошло только вчера. Путник резко сел, и воспоминания рассеялись, словно утренние облака. Он пересек пустыню с жизненно важным поручением, нашел родник, и это оказалось не галлюцинацией. Его двоюродные братья были здесь, как всегда в это время года. Он потерял сознание от усталости, они завернули его в одеяло и дали выспаться возле огня. Следующая мысль оказалась тревожной. А драгоценная поклажа? Донес ли он ее до костра? Увидев свои вещи, заботливо уложенные в ногах импровизированного ложа, он успокоился. Рядом на корточках сидел Исмаил. Так было и раньше. В течение целого года, который они, двое мальчишек, провели в пустыне, Исмаил всегда умудрялся проснуться первым. Теперь он сказал громко: «Дела плохи, дружище». Ахмед кивнул: «Да, война». Брат протянул ему маленький сосуд, украшенный драгоценными камнями. Ахмед смочил в воде пальцы и промыл глаза. Исмаил ушел, и, отдохнувшись за ночь, странник поднялся с песка. Одна из молчаливых и услужливых женщин подала ему чай. Он взял напиток, не поблагодарив ее, и быстро выпил. Пока вокруг неспешно собирались в путь, он съел немного холодного риса. Эта ветвь их семьи по-прежнему производила впечатление состоятельной. У них были слуги, много детей и более 20 верблюдов. Находившиеся при палатках овцы составляли только часть стада, остальные паслись в нескольких милях дальше. То же самое касалось и верблюдов. Ночью в поисках пищи они отдалялись от места стоянки и, несмотря на путы на ногах, иногда пропадали из виду. Мальчишки разыскивали их и возвращали назад. Так когда-то делали и Исмаил с Ахмедом. У животных не было кличек, но Ахмед безошибочно различал их и знал историю каждого. Он мог сказать: «Это верблюд, которого мой отец подарил своему брату Абделю в тот год, когда умерло много женщин. Потом верблюд повредил ногу, отец забрал его и подарил Абделю другого, а этот, видишь, до сих пор хромает». Ахмед научился разбираться в верблюдах, но так и не смог принять отношение к ним бедуинов. Поэтому он так и не разжег огня под тем, что умер накануне. Вот Исмаил бы даже не вздумал сомневаться. Ахмед закончил трапезу и вернулся к своей поклаже. Чемоданы не были заперты на ключ. Он открыл верхний. Одного взгляда на кнопки и шкалу компактного радиоприемника, тщательно уложенного в прямоугольную коробку, было достаточно, чтобы воспоминания замелькали перед его внутренним взором, как кадры из фильма. Безумная гонка жизни в шумном Берлине, широкая улица под названием Триппицуфер, с тремя полосами автомобильного движения, Четырехэтажное здание песочного цвета, лабиринты коридоров и лестниц, приемная с двумя секретаршами, просторный офис с письменным столом, софой, картотекой, маленькой кроватью. А на стене японская картина с изображением ухмыляющегося демона и фотография Франка с автографом. А на балконе офиса, выходящем на Ландверский канал, две таксы и преждевременно посидевший адмирал, который говорит: «Роммель хочет, чтобы я направил агента в Каир». В чемодане также лежала книга. Роман на английском языке. Ахмед прочел первую строчку. «Прошлой ночью мне приснилось, что я вернулась в Вандерлей». Из книги выскользнул сложенный лист бумаги. Ахмед поднял его и аккуратно положил обратно. Захлопнул книгу, убрал ее в чемодан и закрыл его. У него за спиной стоял Исмаил. Путешествие было долгим. Ахмед кивнул. «Я пришел из Эль-Аджелы, это в Ливии. Географические названия были пустым звуком для его брата. Я пришел от самого моря». «От самого моря?» «Да». «Один?» «Вначале у меня было несколько верблюдов». Исмаил проникся благоговейным страхом. Даже кочевники не осмеливались проделывать такие путешествия. К тому же он никогда не видел моря. «Но зачем?» — спросил он. «Все из-за войны. Одна шайка европейцев борется с другой за право владеть Каиром. Какое нам дело до этого? Мы — дети пустыни». «В войне участвует народ моей матери», — ответил Ахмед. «Мужчина должен идти по стопам отца». «А если у него два отца?» Исмаил пожал плечами. Вопрос был исчерпан. Ахмед поднял закрытый чемодан. «Можешь сохранить это для меня?» «Могу». Исмаил взял чемодан. «И кто же выигрывает в войне?» «Народ моей матери. Они похожи на бедуинов, такие же гордые, жестокие и сильные. Они будут править миром». Исмаил улыбнулся. «Ахмед, помнишь, ты верил, что в пустыне водятся львы?» Ахмед вспомнил. В школе он слышал, что когда-то в пустынях жили львы, и что, возможно, некоторые из них все еще живут где-нибудь в горах, питаясь антилопами, лисами и дикими баранами. Исмаил отказывался в это верить. Когда-то этот спор казался им чрезвычайно принципиальным, они ругались до хрипоты. Ахмед ухмыльнулся. «А я до сих пор верю, что в пустынях водятся львы». Братья посмотрели друг на друга. С момента их последней встречи прошло 5 лет. Мир изменился. Ахмед подумал о том, что бы он мог рассказать об этих годах. Критический момент важнейшей встречи в Бейруте в 1938 году, поездка в Берлин, его удача в Стамбуле. Все это ничего не значит для его брата, и, возможно, Исмаил понимает, что события его собственной жизни, жизни кочевника, также мало важны для Ахмеда. Совершив совместное паломничество в Мекку, братья привязались друг к другу, но у них никогда не было общих тем для разговора. Исмаил унес в чемодан свою палатку. Ахмед открыл другой и достал кусочек мыла, расческу, зеркальце и бритву. Налил немного воды в чашку. Он приспособил зеркальце на песке и стал разматывать тряпки, закрывающие пол головы. Вид собственного лица в зеркале потряс его. Волевой, обычно совершенно чистый лоб был покрыт болячками. От уголков глаз, подернутых дымкой боли, разбегались морщины. Спутанная, ни разу не чесанная черная борода покрывала щеки вплоть до красиво очерченных скул, а кожа на крупном загнутом носу покраснела и вся растрескалась. Он разомкнул покрытые волдырями губы и обнаружил, что его красивые ровные зубы потемнели. Он намылил подбородок и принялся за бритье. Прежнее лицо постепенно возвращалось. Оно было скорее сильным, чем красивым. В линии губ угадывалась присущая их хозяину порочность. Сейчас это лицо не выражало ничего, кроме крайнего опустошения. Он захватил с собой маленький пузырек с душистым лосьоном и пронес его через сотни миль по пустыне, но теперь не рискнул воспользоваться этим средством, опасаясь, что жжение будет невыносимым. Он отдал пузырек девочке, наблюдавшей за его бритьем, и она тут же убежала, восхищенная неожиданным подарком. Ахмед отнес сумку в палатку к Исмаилу, выгнал оттуда женщин и сменил облачение пустынника на белую английскую рубашку, полосатый галстук, серые носки и коричневый костюм. Взявшись за обувь, он обнаружил, что ноги распухли. Пытаться запихнуть их в узкие неразношенные ботинки было бы чересчур жестоким испытанием. Однако носить европейский костюм с самодельными резиновыми сандалями тоже не годилось. В конце концов, он сделал надрезы на ботинках своим загнутым ножом, и они стали гораздо более свободными. Ему многого не хватало. Хотелось принять горячую ванну, постричься, нанести охлаждающий крем на раны и болячки, надеть шелковую рубашку, золотой браслет, открыть холодную бутылку шампанского. Хотелось, чтобы рядом оказалась нежная женщина с теплым и податливым телом. Всего этого нужно было долго, терпеливо ждать. Когда Ахмед вышел из палатки, бедуины посмотрели на него, как на незнакомца. Он взял шляпу и два оставшихся чемодана, один тяжелый, один легкий. Исмаил принес ему бурдюк с водой. Двоюродные братья обнялись. Ахмед достал бумажник из кармана пиджака, чтобы проверить документы. Глядя на удостоверение личности, он неожиданно осознал, что теперь он снова превратился в Александра Вульфа, которому 34 года, который проживает на вилле Оливы в Гарден-Сити в Каире, по роду занятий бизнесмен, является представителем европейской расы. Он надел шляпу, взял чемоданы и вышел в рассветную прохладу, чтобы преодолеть последние несколько миль пустыни, отделяющей его от города. Великая древняя дорога караванов, по которой Вульф передвигался из оазиса в оазис по обширной безлюдной пустыне, вела через горный перевал, а затем сливалась с обычным современным шоссе. Дорога была похожа на разделительную полосу, проведенную по карте Богом. С одной стороны от нее тянулись желтые, пыльные, бесплодные холмы, а с другой расстилались буйные поля хлопка, прорезанные ирригационными каналами. Работающие в полях крестьяне носили голубии, простые рубахи из полосатого хлопка, вместо обременительных защитных одежд бедуинов. Продвигаясь по дороге на север, вдыхая прохладный влажный бриз с близлежащего Нила, глядя на попадающиеся все чаще знаки цивилизации, Вульф снова чувствовал себя человеком. Люди на полях встречались все реже и реже, рассыпанные по необозримым просторам. Наконец он услышал звук приближающейся машины и понял, что все опасности остались позади. Автомобиль ехал из Асьюта. Как только он оказался в поле видимости, Вульф узнал военный джип. Машина приближалась, и он различал в ней людей в британской военной форме. «Стоит избежать одной опасности, тебя тут же настигнет другая». Ахмед призвал себя к хладнокровию. «У меня есть все права находиться здесь», — подумал он. «Я родился в Александрии. По национальности я египтянин. У меня есть дом в Каире, мои документы в порядке. Я состоятельный человек. К тому же я европейский, а именно немецкий шпион на территории врага». Джип с визгом затормозил, подняв тучу пыли. Один из мужчин выпрыгнул наружу. Три звездочки на погонах указывали, что он состоит в звании капитана. При этом выглядел офицер чрезвычайно молодо и слегка прихрамывал. «Как, черт возьми, вы сюда попали?» Вульф поставил на землю свои чемоданы и неопределенно махнул рукой. «Моя машина сломалась в пустыне». Капитан кивнул, моментально соглашаясь принять подобное объяснение. Ему бы и никогда и в голову не пришло, что европеец может прийти пешком из Ливии, да и никому бы не пришло. Он изъявил желание взглянуть на документы. Вульф протянул ему бумаги. Капитан изучил их, потом поднял глаза. В голове Вульфа лихорадочно заметались мысли. «Наверное, произошла утечка информации из Берлина, и теперь любой военный в Египте разыскивает меня, или они изменили документы с тех пор, как я был здесь последний раз, и теперь мои просрочены, или...» «Вы неважно выглядите, мистер Вульф», — сказал капитан. «Давно вы идете пешком?» Вульф понял, что его изможденный вид может сыграть ему на руку. «Со вчерашнего вечера», — признался он с усталостью в голосе, которую не пришлось даже разыгрывать. «Я заблудился». «Вы провели здесь всю ночь?» Капитан пристально вгляделся в лицо Вульфа. «Да уж, похоже, так и есть. Давайте мы вас подвезем». Он повернулся в сторону джипа. «Капрал, возьмите у джентльмена чемоданы». Владелец багажа уже открыл был рот, чтобы отказаться, но вовремя одернул себя. Человек, который шел пешком всю ночь, должен быть несказанно счастлив тому, что кто-то возьмет у него чемоданы. Любые протесты опровергнут выдуманную им историю и вызовут лишние подозрения. Пока капрал закидывал чемоданы на заднее сиденье джипа, Вульф с замиранием сердца думал о том, что даже не позаботился их запереть. «Как я мог быть таким идиотом?» — мысленно сокрушался он, прекрасно осознавая причину подобной опрометчивости. Дело в том, что он все еще жил по законам пустыни, где радуешься возможности увидеть людей хотя бы раз в неделю, и где не слишком расстраиваешься, если у тебя пытаются украсть радиоприемник, потому что его все равно некуда включать. «Розетки-то нет!» Его чувства были обострены по отношению к другому миру, Он слишком долго наблюдал за движением солнца, принюхивался к воздуху, надеясь различить запах воды, подсчитывал, сколько он уже прошел, разглядывал горизонт в поисках хотя бы одного дерева, в тени которого можно было бы отдохнуть в середине жаркого дня. Теперь ему нужно забыть о пустыне и думать о полицейских, о документах, о том, что ложь должна быть убедительной, а чемоданы закрытыми. Он пообещал себе впредь быть более осторожным и сел в джип. Капитан устроился на переднем сиденье и сказал водителю: «Назад, в город!» Вульф решил доиграть роль до конца. Как только джип выехал на пыльную дорогу, он спросил: «У вас не найдется глотка воды?» «Ну, конечно!» Капитан перегнулся через сиденье и вытащил оловянную бутыль, завернутую в войлок, похожую на большую, оплетенную фляжку с виски. Открутил крышку и протянул драгоценный сосуд Вульфу. Вульф пил огромными глотками, опустошил бутыль по меньшей мере на пинту. «Спасибо. Небось, здорово пить хотелось. Неудивительно. Да, кстати, меня зовут капитан Ньюман». Пожимая протянутую руку, Вульф внимательнее присмотрелся к собеседнику. Тот действительно был молод, наверное, чуть за 20. Свежее лицо, мальчишеская челка и открытая улыбка. Но в его манере держаться чувствовалась та ранняя зрелость, которая приходит к человеку на войне. «Вы бывали в бою?» — поинтересовался Вульф. «Не без того». Капитан Ньюман дотронулся до своего колена. «Я получил ранение в ногу, поэтому меня отправили в этот захудалый городишко». Он усмехнулся. «Не то чтобы я рвусь обратно в пустыню, но хотелось бы заниматься чем-нибудь более стоящим, чем приглядывать за магазинчиком в сотни миль от военных действий. Единственные бои, которые мы видим, — это стычки между христианами и мусульманами в городе». «А откуда у вас такой акцент?» Неожиданный вопрос, не связанный с тем, о чем говорилось ранее, поставил Вульфа в тупик. Впрочем, ведь такого поворота событий следовало ожидать. Тут же напомнил он себя. Капитан Ньюман производит впечатление смышленого молодого человека. К счастью, у Вульфа имелись готовые ответы на подобные вопросы. «Мои родители были бурами. Они переселились из Южной Африки в Египет. В детстве я говорил на двух языках — африканском и арабском». Он колебался, продолжать ли рассказ, боясь выказать чрезмерную готовность объясняться. «Фамилия Вульф голландская. Меня окрестили Алексом в честь города, в котором я родился». Казалось, Ньюман проявляет интерес исключительно из вежливости. «Что привело вас сюда?» К этому Вульф был готов. «У меня есть кое-какие дела в Верхнем Египте. Бизнес», — он улыбнулся. «Мне нравится наносить неожиданные визиты партнерам». Между тем они въехали в Асьют. По египетским меркам это был большой город со всеми необходимыми атрибутами — фабрики, больницы, мусульманский университет, знаменитый монастырь. Население насчитывало около 60 тысяч жителей. Вульф собирался попросить, чтобы его высадили возле железнодорожной станции, но Ньюман спас его от ошибки. «Вам нужно в автомобильную мастерскую. Мы отвезем вас к Насифу, а он сможет отбуксировать вашу машину». Вульф выдавил «спасибо», во рту у него пересохло. Он до сих пор плохо соображал. «Как бы привести себя в чувство», — размышлял он. «Во всем виновата проклятая пустыня, я совсем расклеился». Он взглянул на часы. Времени для того, чтобы выпутаться из истории с мастерской и попасть на дневной поезд в Каир, достаточно. План действий таков. Сначала нужно будет войти в мастерскую, потому что Ньюман наверняка решит понаблюдать за ним. Когда военные уедут, придется для виду расспросить кого-нибудь о запчастях или о чем-нибудь в этом роде. А потом уже можно отправляться на станцию. Если повезет, Насиф и Ньюман никогда не сравнят те впечатления, которые останутся у них от Алекса Вульфа. Джип ехал по шумным узким улицам. Знакомые виды египетского города нравились Вульфу. Нарядные хлопковые одежды, женщины, несущие свертки на головах, солидные полицейские, суровые блюстители порядка в темных очках, крошечные магазинчики, рассыпанные по изборожденным колеями улицам, ларьки, побитые машины и перегруженные ослы. Джип остановился у ряда низких строений из грязного кирпича. Дорога была наполовину перегорожена старым грузовиком и остатками безжалостно расчлененного «Фиата». Какой-то мальчуган гаечным ключом что-то отвинчивал в цилиндрическом блоке, сидя прямо на земле у входа. «Боюсь, мне придется покинуть вас здесь», — сказал Ньюман. «Служба есть служба». Вульф пожал ему руку. «Я вам очень признателен». «Но мне не хочется бросать вас вот так», — продолжил Ньюман. «Вам пришлось нелегко». Он нахмурился, затем его лицо просветлело. «Знаете, оставлю я с вами капрала Кокса». «Это очень мило с вашей стороны, но...» Ньюман его не слушал. Возьми чемодан этого господина, Кокс, и смотри во все глаза. Я хочу, чтобы ты позаботился о нем, и не вздумай подпускать к нему нигеров, понял? Да, сэр. Вульф мысленно застонал. На то, чтобы отделаться от капрала, уйдет время. Доброта капитана Ньюмана становилась обременительной, но, может быть, Кокс оставлен не случайно? Вульф и капрал вышли из машины, и джип укатил прочь. Вульф вошел в магазин запчастей, Кокс последовал за ним вместе с чемоданами. Насиф оказался улыбчивым молодым человеком в засаленной голубее. Он возился над аккумулятором при свете керосиновой лампы. «Вы, наверное, хотите взять на прокат красивую машинку? У моего брата есть Бентли», — тут же затараторил он по-английски. Вульф прервал его, заговорив на арабском. «У меня сломалась машина. Мне сказали, ты можешь отбуксировать ее». «Без проблем. Можем съездить за ней прямо сейчас. Где она?» «На пустынной дороге, в 40 или 50 милях отсюда. Это Форд. Но мы с тобой не поедем». Он достал бумажник и дал Насифу банкноту в 1 английский фунт. «Ты найдешь меня в отеле «Грант» возле железнодорожной станции, когда вернешься». Насиф с живостью взял деньги. «Договорились. Я сейчас же отправлюсь за ней». Вульф кивнул и пошел к выходу. Преследуемый Коксом, он обдумывал возможные последствия разговора с Насифом. Механик отправится в пустыню и будет искать автомобиль. Не найдя его, придет в отель, чтобы рассказать о своей неудаче, и обнаружит, что Вульф уже уехал. Тогда Насиф рассудит, что за потерянный впустую день заплатили достаточно, но это не помешает ему растрезвонить направо и налево о таинственно исчезнувшем Форде и не менее таинственно испарившемся хозяине автомобиля. Вероятность того, что рано или поздно капитан Ньюман об этом узнает, велика. Может быть, он и не придумает сразу, что делать с такими сведениями. Однако сокрытая в истории человека из пустыни загадка, безусловно, покажется ему достойной расследования. Настроение Вульфа портилось по мере того, как рушились его планы по незаметному проникновению в Египет. Тем не менее, необходимо максимально использовать ситуацию. Он снова посмотрел на часы. Шансы успеть на поезд еще оставались. Отделаться от кокса в холле гостиницы не составит труда, затем надо перехватить что-нибудь из еды и питья в ожидании поезда, но действовать следует быстро. Навязанный Ньюманом провожатый был низкорослым, темноволосым мужчиной с провинциальным английским акцентом, который Вульф никак не мог идентифицировать. Судя по тому, что Кокс, по-видимому, ровесник Вульфа, прозябал в капралах, блестящими способностями он не отличался. Следуя за охраняемой персоной через площадь Мидан-эль-Махата, Кокс спросил: «Вы хорошо знаете город, сэр?» «Я бывал здесь раньше», — коротко отрезал Вульф. Они вошли в отель «Грант». В нем насчитывалось 26 номеров, а это был крупнейший отель в городе, из двух в нем имеющихся. Вульф повернулся к Коксу. «Спасибо, капрал. Думаю, вы можете смело возвращаться к вашей службе». «Я не спешу, сэр», — радостно откликнулся капрал. «Я отнесу ваши чемоданы в номер». «Наверняка на этот случай есть носильщики. Я бы на вашем месте им не доверял, сэр». Ситуация все больше становилась похожа на ночной кошмар или фарс, в котором люди с самыми добрыми намерениями заставляют героя вести себя все более бессмысленно в расплату за одну только маленькую ложь. Вульф снова спросил себя, а не подстроено ли это? Его мозг пронзила абсурдная мысль, что противнику все известно и происходящее — лишь злая насмешка над ним, Ахмедом Алексом. Он отмахнулся от этой мысли и обратился к Коксу со всем изяществом, на которое только был способен. «Поверьте, я вам страшно благодарен». Затем подошел к стойке и попросил комнату. Взглянул на часы. Оставалось 15 минут. Он быстро заполнил анкету, написав выдуманный адрес в Каире. Ньюман мог не запомнить настоящий адрес, указанный в документах, а оставлять капитану напоминание было совершенно лишним. Чернокожий коридорный отвел их в номер. Вульф, стоя у двери, выдал на убийцу чаевые. Кокс положил чемоданы на кровать. Вульф вынул бумажник. Может быть, Кокс тоже рассчитывает на чаевые? «Ну что же, капрал, — начал он, — вы были столь любезны. Давайте я помогу вам распаковать вещи, сэр, — предложил Кокс. Капитан велел ничего не доверять нигерам». «Спасибо не надо, — твердо сказал Вульф. Я хочу прилечь отдохнуть прямо сейчас». «Вы можете прилечь», — благородно настаивал капрал. «Это не займет много. Не открывайте». Кокс взялся за крышку чемодана. Вульф скользнул рукой за отворот пиджака, мысленно восклицая. «Черт бы его побрал! Ну все, я погиб! Я должен был запереть чемодан! Как бы мне прикончить его потише?» Коротышка капрал уставился на аккуратные пачки фунтов стерлингов, которым был доверху забит один из чемоданов. «О, Господи! «Да вы при деньгах!» — выдавил он. Уже сделав шаг в сторону капрала, Вульф понял, что тот никогда в жизни не видел столько денег. Кокс поворачивался к нему со словами. «Что вы собираетесь делать со всем этим?» Немецкий шпион выхватил загнутый бедуинский нож, однако рука его дрогнула. Ахмед встретился взглядом с капралом. Кокс отшатнулся, готовый закричать, но тут острый, как бритва клинок, глубоко вошел ему в горло. Крик потонул в бульканье крови. Капрал умер. Вольф теперь уже не чувствовал ничего, кроме раздражения.